Это почему-то страшно развеселило учителя. Он кричал «Браво!», бил в ладоши и велел Алексею Спиридончу записать на карточке вин слова мистера Куля. Всем этим учитель окончательно смутил и встревожил меня. На следующее утро вдвоем с учителем шли мы по тихой уличке нашего квартала. Навстречу нам женщина везла в коляске ребенка. Младенец весело и бессмысленно улыбался, а, поравнявшись с нами, протянул свои ручки к учителю, прельщенный блестящим набалдашником его палки. Учитель отступил к стене и беспомощно, будто он сам был ребенком, забормотал: «Этого я не могу». «Взрослые... Но дети... Почему дети? Может, не нужно? Бросить, бежать? Пулю в лоб?» Никогда, ни до этого, ни после, я не видал нашего непреклонного, сурового учителя в таком состоянии. Испугавшись, я закричал: «Скажите, скажите мне, что с вами?» Но Хуринито, быстро оправившись, вытер лоб платком и уже вполне спокойно сказал мне: «Просто слабость, не обращай внимания. Я переутомился, и потом эта жара». А вечером, когда мы сидели под платанами на веранде беспечного кафе, подбежал мальчик, дико завывая: «Ла пресс!» Мистер Куль подозвал его, желая узнать результаты бегов, но через минуту, протянув мне листок, терпко пахнувший краской, пробасил: «Австрийского эрцгерцога убили. Каково?» Учитель спокойно попросил газету. Он долго сидел молча. Мы уже забыли о, по существу, совершенно безразличной для нас сенсации, и мистер Куль восторгался победой кобылы Ириды, когда учитель голосом равнодушным объявил: «Итак, будет война». Это показалось нам столь смешным и нелепым, что все мы сразу запротестовали. Лучше всех общее чувство выразил мсье Деле. «Война может быть где-нибудь у дикарей, например, на Балканах или в Мексике, но не у нас. Вы забыли, друг мой, что это Европа». Мистер Куль доказывал, что человечество все же слишком нравственно для войны, и что притом война — невыгодное предприятие. Эрколе уверял, что раз его не могли заставить встать с мостовой, то какой же черт заставит его воевать? Алексей Спиридонович говорил, как всегда, туманно о духе. Мне слова учителя показались продолжением его утреннего бреда, и я спросил, хорошо ли он себя чувствует. Только Шмидт и Айша не спорили. Шмидт пробурчал: «Что-то не очень верится мне. Опять вмешаются дипломаты. А, впрочем, посмотрим». Айша же объявил, что ему дома, то есть в Сенегале, о войне много говорили, и что это совсем неплохая вещь. Учитель не возражал, но, пробыв еще немного с нами, сказал, что чувствует усталость, и один пошел домой. Мы же, забывшие о войне, просидели вместе далеко за полночь в беседах о вещах весьма мирных как-то, о совместной поездке на Корсику, о достоинствах различных сыров и о последнем увлечении Эрколе некой венгеркой из цирка, подымающей 20-пудовые гири. Напомнил нам о словах учителя Айша, которому, видимо, понравилась придуманная Хуриниту забава. Смеясь, крича и прыгая, он снова начал показывать, как может он хорошо зарезать Алексея Спиридоныча или застенчивого тихого Шмидта. Глава 13. Бурное расставание. Я всячески переживаю войну. Скоро мы поняли, что учитель не шутит. Я не стану описывать дни ожидания, они слишком памятны всем. То, что чувствовали мы от одного выпуска телеграмм до другого, от надежды во что бы то ни стало до тупого отчаяния, переживали в те дни сотни миллионов разноязычных людей. Наконец настало роковое 30 июля. Сомнения исчезли, все поняли непоправимое и, больше ни о чем не думая, кинулись в водоворот. Вечером, не сговорившись, движимые одним и тем же чувством, сошлись мы у Хоринито, чтобы расстаться надолго, быть может, навек. Я испугался, увидев мсье де Ле. Он был совершенно невменяем, кричал, что убьет Шмидта, если тот посмеет показаться, пел Марсельезу и требовал, чтобы Хоринито немедленно отправился сражаться за цивилизацию. Шмидт пришел абсолютно спокойный, даже пробормотал что-то о жаре, 28 градусов в тени. Мсье де Ле не убил его. Зато началось нечто невообразимое, и мастерская Хоринито преобразилась не то в австрийский Рейхсрат, не то в наш базар, где у бабки стащили сладка пирожок. Все кричали, ругались, пели и наперебой друг друга обвиняли. Эрколе вопил, что война прекрасна, и что он будет стрелять из самой большой пушки. В кого? Это он посмотрит, но стрелять будет обязательно. Эвива! Под влиянием криков Айша обезумел, схватил нож для разрезывания книг и потребовал, чтобы ему тотчас же сказали, кого именно он должен резать, мистера Куля или меня. Мсье де Ле внушительно объяснил ему, что он, Айша, французский, и резать поэтому должен Шмидта. Увлеченный этой перспективой, Айша решил приступить к делу немедленно и настолько серьезно, что был предусмотрительно учителем заперт в маленький чуланчик. Охватив голову руками, Алексей Спиридонович голосил: «Ныне пришлось светлое искупление! Русь! Мессия! На святой Софии крест! Братья славяне!» Он кинулся к Шмидту и хныча обнял немца. «Враг мой! Брат! Я люблю тебя! И от того, что так люблю, должен убить тебя! Понимаешь? Не убью, но, убивая, жертвенно умру! Мы победим Германию! Христос воскресе!» Он облобызал Шмидта, но тот, вежливо отстранившись, вытер лицо платком и маленькой расческой оправил волосы.